Грядет разговор с отцом, не знаю, как именно, но теперь очень хочется вмешаться и изменить статусы отношений. Что это вообще было? Он даже слушать не желал, врубил на полную директора и согрелся на каких-то пустых моментах. И Лира тоже молодец, чего она там разнылась в подъезде, из-за того, что не поцеловал. Ладно, все-таки часть ответственности за ее состояние на мне лежит, мог бы вести себя помягче. Лира выпила, ее развезло, выпала из потока, за эмоциями в одну ногу шагает поведение. Судя по взглядам, девушка ко всему советскому относится очень плохо. В СССР немногие могли позволить себе столь явственно развиться до такого состояния. Может, много кто и скрывал свое мнение, но она точно ничего не скрывала. Я умираю, помогите». Ее реакция на мое отношение тоже логична. Я сразу же занял позицию агрессивно защищающегося. Что надо? Живший всегда под золотым крылом неведом отказ. Как? Отказали? Мне? Впрочем, у этой позиции есть не только издержки. Чрезмерное восхищение ею после долгой разлуки могло вызвать подозрение. «Андрей!» — крикнул Курочка. Я молниеносно вернулся в кабинет. «Да-да, что ты там говорил? Да ты издеваешься надо мной, комсомолец-партизан. Что, зря распинаюсь? Соберись, говорю. Что предлагаешь?» — устало произнес я. «Езжай в субботу на дачу к Ивану, а Лиру отши. Это невозможно, не годится. Нужно что-то другое». Курочка щелкнул пальцами. «А если взять с собой, чтобы она спровоцировала там конфликт?» Меня охватила тревога от одной мысли, что одной встречей можно развалить сразу два шанса на успех. Ну уж нет, попытаться перенести свидание с Лирой, и что за ЦДЛ, про который она говорила? «Мне нужно подумать», — сказал я и стянул галстук. Курочка, махнув на меня рукой, пошел на выход. Своего он не добился, так что несколько раз повторил. Иван для него превратился в стопроцентно выигрышную лотерею, а железобетонной необходимости присутствовать в субботу на даче, и никаких ресторанов с Лирой. Дверь закрылась, я остался один. Что делать? До субботы всего два дня. Взял лист бумаги, провел карандашом линию, за и против. Решение должно быть взвешенным, так как риск слишком велик. Промаявшись с полчаса и попеременно отвлекаясь на своих замов, с перевесом в один пункт выбрал дальнейший сценарий. Самый тяжелый и страшный за все время нахождения в СССР. Была не была, с этими словами я поднял телефонную трубку. «Татьяна?» «Да, Андрей Иванович?» Секретарша была удивлена вызовом через стену. «Срочное дело, нужен телефон Лиры. Я, конечно, поищу, но нет уверенности, что он у меня есть. Поищите, найдите. Татьяна, отыщите номер Лиры». «Хорошо». Через долгих пять минут секретарша принесла записную книгу. В ней она показала ногтем нужный номер и машину. «Да, сейчас же», — показал взглядом на выход. На той стороне провода долго не брали трубку. «Да», — рассеянный женский голос смешивался со звуком хлещущей воды. «Ой, простите, подождите секунду, я закрою кран». «Лира», — тишина. «Андрей, всегда помнила твой голос, красивый, изящный, хорошо передающийся по телефонной связи. Лира, нужно увидеться сегодня». «Вот как не кстати. В планах увидеться с исчезающей в диком шиповнике». «Что? Поэзия? Ключик к атмосфере нашего разума, Андрюша». «Хорошо, шиповник ты мой дикий. Сегодня нужно встретиться. Мы можем увидеться все вместе. Я, ты, исчезающая. Ой, мыло утонуло. Какая неряшливая. Нет, это ты виноват. Да-да, ты, Лира, разговор очень серьезный. Тема тебе известна. Не нужны посредники и свидетели. Лишних уберем. Как директивно», — охнули в трубку. «Как есть. Ты согласна?» Снова тишина. «Лира, да успокойся, мыло ищу под ногами». «Хорошо, товарищ Озеров, по вашему приказу к труду и обороне готово». «Комсомол сказал, надо». Интеллигенция ответила: «Есть. Адрес? Да все тот же, Котельническая 1-15. Буду через час». Сбежал от телефона, чтобы не смогла отнекиваться. Татьяна озадаченно смотрела на меня, быстро одевающего плащ. «Андрей Иванович, а вы домой?» «Да». «Сообщите Курочке, что уехал решать наш вопрос. Вы же про подготовку?» «Что за подготовка? Первомай ведь совсем скоро», — удивилась Татьяна. «Ой, только этой бюрократии еще не хватало», — подумал я. «В мое время первомайские радовали только тем, что не надо было учиться и работать. Подозреваю, советские люди текущей эпохи радуются от первомая по той же причине. Погребы и на шашлыки, прямо сразу с парада. Давайте не сегодня». Не дослушав реплику Татьяны, убегаю в коридор. Леонид подвез к дому Лиры. Сталинская высотка, к как каравай, возвышалась надо мной. У коммунистической Москвы нет более высоких зданий, чем сталинские высотки, до Сити еще несколько десятков лет. Лира, в хрустящем сером платье, с яркими пуговицами в два ряда, парящая от свежих ароматов, мягко села в машину. «Андрей Иванович, куда дальше?» – спросил водитель. «Только не в Прагу, умоляю», – поморщилась Лира. «Придумай что-нибудь новое, необычное, шокирующее». «Не нужен ресторан», – ответил я. «Хочу побыть с тобой наедине, в скромной атмосфере». «Наедине ты можешь побыть со мной, но насчет скромности моя голова протестует. Есть один вариант, который тебе не понравится. Ну, квартирник у Штейнберга. Прямо сегодня». Напряг память, чтобы вспомнить, что такое квартирник. По всей видимости, это те самые богемные мероприятия, на которые вечно злилась власть. Рискованно, но лучше, чем ничего. «Давай адрес». Лира засмеялась. «Ты точно чудак. Это же квартирник Штейнберга. Это же квартирник Штейнберга. Комсомолу теперь все можно при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Адрес. Дайте вспомнить, товарищи». «Ну конечно. Новослободская, 62. Леонид, везите туда. Как прикажете, Андрей Иванович». Волга неспешно двигалась по вечереющей дороге. Лира чем-то пела кошачьим голосом, но я не слушал ее, не до нее сейчас. Речь скомканная, кое-как собиравшаяся по крупицам, формировалась в сознании, постоянно видоизменялась. Ужасное волнение. Признаться ей в таком, ага, прямо из Изи. «Спок, Андрей Велихов», — сказал себе я. «В худшем случае откажусь дальше общаться с Лирой. В лучшем, соберу полный фул блата. Иван даст, Лира даст, все дадут, получим движение наверх». Я все еще сомневался, стоило ли лезть в Кремль. Как минимум, могу напортачить, сделать еще хуже. Впрочем, куда хуже. Союза ведь не стало, молодость ушла в гадость, а потом превратилась в радиоактивный пепел. Весь мир в труху пустили бумеры, все-таки сумели заруинить наше время. Могу устроить ядерную войну уже в 1991 году. Превентивный удар, бей первым. Делаем жестко сходу, не даю отдышаться противнику, устанавливаю мир без серьезного оппонента. Несколько миллионов сгорит там, в Вашингтоне или Лондоне, зато не сгорят мои родители, не мое будущее. Стонкс. А что потом? Буду флексить на костях американцев? Какое-то эгоистичное людоедство. Не, хватает мне повторяющихся ужасов во сне. А можно и Трампа убить в СССР. Я точно помню, что он ездил с женой в Ленинград. Не потребуется своими руками гробить американцев, британцев и прочих из НАТО. Будет лютый международный скандал, дело грязное, но проблема решится раз и навсегда. Но СССР с мертвым Трампом все равно не имеет никаких гарантий на дальнейшее существование. Когда он приедет в Ленинград, нужно позаботиться об этом. Проблема ведь и в моей стране. Горбачев оказался силен в аппаратной игре, хотя бы шел в нужном направлении, только слепо все двигался по реформам. Страны не стало, появилась куча проблем. В любви к СССР меня не уличишь, но то, что в этом времени прогрессивные коммунисты есть, факт, который мне известен по спорам с современниками комми. Можно полагаться на того же Лигачева, например. «Размечтался я что-то». «Приехали», — сказал водитель, притормозив у дома. «Очень вовремя. Вы, Леонид, большой молодец. Комсомол вами гордится». Водитель раскраснелся. «А мне вас подождать?» «Нет, не стоит. Домой на такси доеду». «Мне несложно», — водитель, глядя через зеркало, почему-то резко отвел взгляд от меня. «Не нужно ждать. Я тут надолго. Будет спокойнее старику, если довезу лично», — ответил Леонид. «Какие интересные и заботливые у вас водители», — промурлыкала Лира. «Давай, Андрей, решай быстрее, уже зайти бы к Штейнбергу». «Хорошо, раз вы так хотите, то ждите», — сдался я. «Но не ругайтесь, если выйду в час ночи». «Да хоть в три, Андрей Иванович». Странное поведение у моего водителя. Квартира оказалась не очень большой, как сказал сам хозяин, прибранной по максимуму. Все хихикали с Лирой, и она с ними, а я стоял и вежливо улыбался. Ха-ха, как весело. Меня представили как чрезвычайно прогрессивных взглядов комсомолец. Неплохая попытка зарафлить номенклатурщика. Некоторые, явно узнавая меня, стали интенсивно шушукаться. Лира поддерживала. Не стоит переживать, это столичный уклад неофициальной жизни Москвы. Чувствую себя неловко, заметно. Быть может, это их и раздражает. Чем мое волнение может раздражать? Не походишь внешне на них. Почему-то такое сравнение вызвало во мне гнев. «А может, это они не похожи на меня?» — шепнул ей в ухо. «Ух, слава КПСС вернулась!» На этой иронии Лира соскользнула на кухню, где дымилась стеклянная пепельница. Мой взгляд пересекся с хозяином. Присутствующие звали его то Борисом, то Барухом. Он откликался и так, и эдак, всюду слышался смарт-талк, в котором я абсолютно не смыслил. Когда нефоры говорят на птичьем языке, подумалось мне, это приводит именно к такому результату. «Как вам творчество?» – нейтрально спросил Штейнберг. «Да знаете, мне нужно еще дойти до такой высоты восприятия». Штейнберг не улыбался, не морщился. «Черт, должно быть, в этом что-то есть», – продолжил я, постепенно гася голос. Штейнберг посуровил. «Какая политика ждет комсомольцев в столь интересный год?» – спросил хозяин. «Очень опасно. Не стоит ни давать надежд, ни говорить лишнее. Нас всех ждет ускорение. ХМ. Прогрессивно. ВЛКСМ ускорит КПСС, а КПСС ускорит советское государство. Все мы так ускоримся, что отправим в космос не только мужчину, женщину и собаку, но и...» Сарказм прервался возвращением Лиры. Она мягким взглядом осудила моего обидчика. «Фух, я чувствую себя грязным. Не любовь власти к интеллигенции взаимная, но не хотелось проверять это, будучи на чьей-то стороне. Выставка прекрасна, не правда ли?» «Да, Лира, все замечательно. Много металла, абстракции, абстракции», — игриво повторила Лира. «Кажется, у тебя был какой-то вопрос, желаемый для обсуждения. Поторопись, а то изнемогаю от нетерпения. Борис, есть ли место, где можно уединиться?» «Ну разве что в спальне», — указал на дверь. «Мы скоро вернемся, обещаю». Борис нейтрально кивнул. «В небольшой комнате мы расположились. Совсем не то, о чем можно было мечтать. Будто вернулся в подростковые годы. Сижу на кровати и пытаюсь выразить чувства. Лира, назови еще раз свое предложение». Она подняла бровь, поставила бокал на тумбу. «Ты же все прекрасно помнишь. Брак по расчету, штамп в паспорте, и оба свободны делать что угодно. Хотя бы 5 лет вместе побыть, а потом можно и на развод подать. Неужели для тебя важно вести эту излишнюю дипломатию?» «Конечно. Ты ушла из домой заплаканная. Григорий Максимович это увидел и посчитал, что я тебя обидел». «То есть как обидел, изнасиловал, если тебе так важны подробности?» Лира поднесла руку ко рту. «Какая глупость, я обязательно перед ним объяснюсь. Неважно, поверь, то, что ты услышишь сейчас, намного важнее. Надеюсь, сорвал меня со встречи с исчезающей в диком шиповнике, вырвал из компании замечательных людей. Что дальше, товарищ Озеров, Велихов? Меня зовут Андрей Велихов, фамилия Озеров не моя». Лира замерла в улыбке. «Наверное, у тебя с отчимом и правда очень сложные отношения», — заявила она. «Ты никогда раньше не называл настоящую фамилию. Григорий Максимович не мой отчим. Я вообще не должен здесь быть. Мир, из которого прибыл, уничтожен». У Лиры улыбка на лице мутировала каждую секунду. От смущения до иронии, от иронии к напряжению, от напряжения к непониманию. «Должно быть, ты решил надо мной пошутить. Нет, тогда ты стал чудаком». «Нет, Лира, послушай меня внимательно. Вчера ты просила выслушать, а сейчас настал твой черед. Это справедливо?» «Ну так», — смущению Лиры не было предела. «Надеюсь, ты не буйный. Вроде как не пил сегодня». «Хорошо, выслушаю. Все, я готова». И тогда принялся рассказывать невероятную историю, где конец для слушательницы оказывается не возникшим еще событием. «Сложно, когда тебе рассказывают историю о будущем. Но мне пришлось пойти в ва-банк. Я твердо решил действовать, и Лира, судя по частым репликам курочки, весьма эмпатична на чудачество. Если все пойдет не так, как представлялось в голове, то спешу на бред, слабость от переутомления и жалкую попытку привлечь ее внимание. Вряд ли кто-то поверит Лире в обвинение о моем сумасшествии. В изнасиловании куда вероятнее поверит, чем в то, что Андрей Велихов сошел с ума. Хотя, если вспомнить, как сплетничают в ЦК на Ногинском, то можно с ее слов попасть и в психушку. Я рассказывал все, кто, что, когда, где, о том, как жил в России, а не в СССР, о том, что бывшие союзные республики воевали, о том, что войны сомкнулись в одном пучке, сожгли мир, о том, как погибал в метро, как остановившийся поезд в тоннеле пробил ракетой, о том, как оказался в мире 1985 года. Наконец, я рассказал о том, как пришлось выживать в коммунистической Москве, будучи комсомольским номенклатурщиком. Не жалел деталей, не стеснялся в масштабности описаний. Лира или пойдет со мной, или будет навсегда выброшена из жизни Вилихова, хотел бы того бывший владелец этого тела или нет. Ты чудак, Андрей, я люблю чудаков, снова заулыбалась Лира. Колись, кто же тебя так изменил, Лира? Понимаю, что бредово звучит, но ведь ты же в творческом обществе обитаешь. Тебе же известно, как вчувствоваться в мир других. Могу представить себе на минуту. Не думай логикой, Лира. Взгляни на меня. Прочувствуй, загляни внутрь. Лира долго смотрела в мои глаза, ладонью провела по уже заросшей щеке. Ее мучили сомнения, это ясно выражалось в самочувствии и движениях, но она не сбегала, не паниковала и не падала в ступор. За этой изящной манерностью показывалась сила. Мы общались 2 дня, как я вернулась в Москву. Мысленно улавливала перемену, но только сейчас поняла, насколько она серьезна. Чужой взгляд. Ты никогда так не смотрел на людей, Андрей. Чужой мне человек в родном теле. Эх, значит, убедил. Мне было тяжело, словно выжили целиком и полностью. Не очень, но я пытливая натура. Я все разузнаю, засмеялась Лира. Ее подчеркнутые брови играли со мной. Тяжело признаваться в шизофрении. Нет у меня никакой шизофрении. Допустим, но ты заставил меня погрузиться в неуютные мысли. Тоскливый мут. Мут, настроение такое, внутреннее самочувствие. Как интересно. Цветок интимный, необычный, раскрывается не с рассветом, а на закате. Не поняла я многого, но объясни вот что, зачем вообще стоило рассказывать. Жила бы без драмы, спокойно бы сделал мне предложение, пошли в ЗАГС. Затем, чтобы получить опору в этом мире. Ты чудачка, совсем скоро уедешь, а я тут один, запертый в черепе чужого человека. Мне нужно было хоть кому-то высказаться. В дневнике уже столько листов исписано, ты б знала. Представляю, только это все равно не ответ, он меня не удовлетворил. Я не хочу погибать, Лира, я хочу выжить. Кажется, сюда попал неспроста. И ты хочешь спасти? Брови девушки потянулись вверх. Советский Союз, господи. Андрей, ты серьезно? Зачем спасать помойку? Ты сам сказал, что страна развалится. Слушай, уж я точно не за совок, но эта страна и не совсем помойка. Нужен билет наверх, чтобы я смог все изменить. Билет, да не в ту сторону. Любой разумный желает отсюда сбежать, сопротивлялась Лира. Ты просишь от меня невозможного. Я чувствую себя неуютно. Лира, ну посуди сама. Если в 2028 году произошла ядерная война, а меня выбрасывают в 1985 год, прямо перед началом перестройки, то знак слишком очевиден. Нисколько, нисколько не очевиден. Может, тебя отправили для того, чтобы все ускорилось и рассыпалось еще сильнее. Ты плохо знаешь историю, значит, что же я должен знать? Знаешь, чего больше всего боятся в Германии? В голосе Лиры зазвучала ненадменная серьезность. Советских ядерных ракет. Мы заполонили Европу адскими стрелами. Люди боятся. Исправить можно все. Лучше покончить с ним. Союз всегда был таким и будет. Разрушить всегда можно успеть. Я говорю о своем опыте в общении со сверстниками. Напомни, сколько тебе лет? Заулыбалась Лира. 20. И это не смешно. Нужно попробовать изменить историю. Ты что, предлагаешь просто согласиться прожить жизнь согласно той истории, по которой жил весь мир в 2028. Я не герой, не бог и не царь, просто человек. Я молодой Гай, который просто мечтает красиво жить. Лира снова замолчала. Мне нужна твоя помощь. Ты лучше ладишь с людьми за границей. У тебя есть доступ на выезд, у тебя есть связи. Выездную визу папочка отобрал, скверно заметила Лира. Мы поженимся. Станешь свободной, как и обещано, никогда не притронусь к тебе. Получишь выездную визу, уедешь на запад. Кроме того, у тебя прекрасная дружба с неформалами. Они мне тоже нужны. Да их власть сожрет, Андрюш. Не сожрет, если действовать разумно. Даже в реальной истории Сахарова отпустили. Лира вздохнула, встала, прошлась по комнате, сделала 2 глотка из бокала. Она что-то напевала под нос. Устала. Понимаю. Может, закончим на сегодня? В субботу скажу свое решение. Нет, в субботу слишком поздно. Мой папочка поставил ультиматум. Мы очень похожи друг на друга. Мы под семейной диктатурой. Ты точно чужой, сказала Лира. Настоящий Озеров никогда бы не сравнил с собой. Он величайший нарцисс. А ты чудак. И лапочка, ты мне нравишься. Она поднесла руку. Я пожал ее. Раньше Андрей был такой доступный. А что можно сказать про нового? Лира мягко ткнула в плечо. Проверишь на свадьбе? Увильнул от второй попытки меня поцеловать. Эх, ну хорошо, завтра заеду к вам. Поговорю с Григорием Максимовичем. У нас прогрессивная семья. Женщина делает предложение мужчине. Бедный твой отчим. Побереги его психику, а лучше возьми отчество, пока еще не пошел наверх. Мы вернулись обратно в зал. Многие все так же толпились на кухне, гнали белый душный дым в потолок. Я раскланялся всем, даже уснувшим на диване, извинился трижды перед хозяином и ушел. Ночные заморозки. Случайно наступил на лужу. Под ногой хрустнула ледяная корка. Леонида с машиной увидеть было очень сложно. Вы все-таки дождались? Мой вопрос был словно проигнорирован. Леонид, вы спите? Простите меня, извините. Я хотел предупредить, но с вами была Лира. Леонид заплакал. Что это значит? Вопрос прозвучал по-командному, как если бы от водителя ожидали доклад об обстановке. Почему вы плачете? Они заставили, обещали, но я больше не верю. Кто же будет так наживаться на горе? Леонид еще сильнее заплакал. Я нажал на клавишу светильника, подсветил салон желтым при желтым, и тут увидел на приборной доске устройство. Не припоминаю, чтобы оно было раньше. Как это понимать, Леонид? Они заставили записывать разговоры. У меня огромная беда в семье, а эти узнали и стращали. Но мне совестливо вас подставлять, Андрей Иванович. Бросило в жар и холод. Я принялся хлопать по телу, по пиджаку, по брюкам, пытаясь найти жучок. Сколько? Где вы записывали? Вы записали сегодняшний разговор, Леонид? Водитель плакал, утирая слезы платком. Я в ужасе пытался прощупать посторонние в своем костюме. Акт 2, глава 8, ЦК всему голова. Прожекторный свет льется в глаза. Оператор навел гигантскую камеру, как пушку, на меня, прямой наводкой целится, ругался на непонятном языке. Ведущий что-то поглядывал в планшет, визжал от злости и постоянно указывал пальцем на место. «Нет, сидите, ни шагу из кресла, сидите». Начался отсчет. 10, 9, 8. Люди, возникшие из ниоткуда, быстро расселись по скамьям. Рой неизвестных лиц уставился на площадку, где сидел я, удостоенный огромного внимания. 7, 6, 5. Напротив нас из пола раскрылись люки. Поднялись огромные треугольные кресла, на которых сидели знакомые персоны. Среди них я точно узнал Гузееву в темно-синем платье, генерала Кратопорова в костюме цвета хаки, эмилированного блогера Картон с нервным тиком на лице. 4, 3, 2. Ведущий надулся жабой, вдохнул и выдохнул. 1. Здравствуйте, в эфире Москва, ток-шоу «Пусть покричат», с вами Михаил Сбитнев, не переключайтесь. В центре зала Андрей Иванович Велихов, студент столичного вуза, из неполной семьи, будущий историк. Про таких, как Андрей, сейчас говорят. Зумер, поколение Z, цифровой человек. В России их не очень любят, к ним придираются, предъявляют большие требования, а то и претензии. Герой сегодняшней программы попал в необычную ситуацию, историку дали уйти в историю, буквально. Став попаданцем, невольно отправленным спасать мир от ядерной войны, ему пришлось пережить немалое количество тяжелых испытаний. Давайте посмотрим на следующие кадры. Резкий поворот голов, огромный экран, белая вспышка, демонстрация всего, что я видел своими глазами. В вагон прилетела ракета, ядерная искра, постель, Пастернак, Виктория Револиевна, недовольный Григорий Максимович, черная машина, Леонид, площадь Нагина, троллейбус, красные флаги, Мишины заседания. Кадры летели так быстро, что глаза у наблюдателей горели белым пламенем, а я мямлил, пытаясь выпросить у съемочной команды прекращение показа. Но к этим воспоминаниям добавились другие, совершенно чужие. По Красной площади, покрытой транспарантами, ползет огромная машина с прицепом, и на ней гигантская ракета с алой звездой, старик с мутным, почти неразличимым лицом в сером костюме и в очках жмет на кнопку с мавзолея. Установка взводится, металлическая стрела поднимается ввысь, тащит оружие к небу. Слышна речь, товарищ верховный главнокомандующий вооруженных сил СССР. Полная боевая готовность, ракета готова к пуску. Пуск, есть пуск. Ракета полетела в небо, все превратилось в черно-белое, а потом загорелись кирпичи на стенах Кремля. Снова срыв кадров. Иду через толпу журналистов, а они все кричат. Господин Озеров, как вы относитесь к своей отставке? Андрей Григорьевич, тяжело ли уходить после развала страны? Пожалуйста, ответьте. Вы несете вину за распад СССР, Андрей Григорьевич, где Михаил Сергеевич Горбачев? Если он жив, почему его не покажут? Расскажите о своем будущем, Андрей Григорьевич. Кадр порвался на две части, белая линия понесла куда-то вперед. Картинка теперь со стороны. Избитое тело несут по синему коридору. Солдаты в шеренге немо наблюдают, четверо выходят из строя, берут автоматы со стола и двигаются позади. Избитого оставляют у стены, принуждая стоять ровно. Умри по-мужски, предатель рабочего класса, паскуда капиталистического мира. Командир резко махнул, и солдаты выставили дуло на расстрельного. Новый вид, ночная комната. Темная фигура человека приближается ко мне. Это лицо мне знакомо, это была Лира, голая и раскованная, обнимающая меня всеми клетками своего тела. Она что-то произносит, но я не слышу, и возмущенная аудитория тоже не слышит, криком требует прибавить звук. Весь экран накрывает влажный поцелуй, камера приближается все ближе и ближе. Ну хватит, ведущий махнул планшетом. Андрей, что скажете? Вы действительно считаете себя спасателем? Вы герой? Не знаю, ведь я еще ничего не сделал. Вот именно, ничего не сделали, крикнул кто-то из толпы. Люди зашумели, ведущий вскрикнул про порядок в зале. Я застрял в июле 1985 года. Как вы можете просить от меня того, чего еще не было? Показанные события для меня открылись вместе с вами. Михаил, Миша, угомони зал. Кратопоров взял микрофон, прочистил горло и бросился в атаку. Миша, дай высказаться. Спасибо. Обратите внимание, дамы и господа, Андрей не извинился перед нами. По-русски, так сказать, наш герой, херой, просто лох обыкновенный. Он вообще никакой вины за собой не чувствует. Знаете, это потерянное поколение России, которое не хочет служить верой и правдой. 30 лет потеряли, 30 лет школа не воспитывала патриотизму. Зумеры живут в деструктивных ценностях, это потенциальные вредители, будущие жертвы вражеских разведок. Что я могу сказать? Нам никакие попаданцы не нужны. России не нужен попаданец. Нашим союзникам не требуется попаданчество. Идет гибридная война, мы в осадном лагере, все должны работать на фронт, на армию, на устав победы. Точка. Господин Кратопоров, посмотрите на юношу. Гузеева взяла слово. Ну слушать невозможно, ну посмотрите вы на него. Он, ребенок. Ну время такое, инфантильность, позднее созревание, это современное поколение. Кого он там будет отстаивать? Пусть развивается в прошлом, вырастет, станет ответственным мужиком, вернется в наш год. Кратопоров отмахнулся. Мне кажется, никто из вас не понимает, кто такие зумеры, заявил милированный картон и тут же получил вой возмущения. Тебя вместе с ним надо отправить защищать родину, укорил генерал блогера. Пожалуйста, соблюдайте мои границы. Границы ты должен соблюдать, парень с крашеной гривой. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь сейчас? Зумеры, это не поротое поколение. Задачи как выполнять будут? Как, вы сами видели, как он отнесся к ветерану в вагоне. Можете прокомментировать? Ведущий зацепился за тему. Дал ему интернет не от чистого сердца, а так, на отвали. Как же Андрей должен был правильно поступить? Телефон свой отдать? Кратопоров хлопнул рукой по креслу. Нечего жлобить герою. Он должен стоять по стойке смирно, едва завидев его. Аплодисменты. Прошлое не изменишь никаким попаданцем. Кратопоров с каждой новой фразой раздувался, как жаба. Надо воевать в настоящем с Трампом, понимаете? Чтобы больше не было эксцессов, выдвигаю инициативу. Лишить временно гражданства зумеров, пока они не защитят страну. Вот мое предложение. Аудитория зааплодировала. Картона сразил непрекращающийся тик на оба глаза. Кратопоров, ну угомонитесь же наконец. А что мы тут будем с вами разговаривать, когда Андрея никто не спросил, хочет ли он отправиться попаданцем? У меня склеился рот. Одно мычание вместо слов. Минуту спустя, когда все орали на всех, пол загудел, задрожал, разверзлась трещина, из нее выползла наружу черная пузыреобразная бомба, вся в проводах и с таймером. Как неожиданно, но ничего не поделаешь, пожал плечами ведущий. К сожалению, темпоральное возмущение почти растворилось. Дамы и господа, нам придется попрощаться с героем сегодняшней программы. С вами был Михаил Сбитнев. Взрыв. Поезд резко остановился, засвистели тормоза, известили. Станция Молодежная. Я, только очнувшись, ринулся на выход. Сразу у вестибюля метро поймал такси, направился в сторону ЦКБ с пакетом свежих продуктов. Голова все еще болела, но приходилось терпеть. Подруга Виктории Револиевны любезно заносила обезболивающее, привезенное из Италии с последней поездки, и оно здорово помогало. В больнице, как и Леонида, меня несколько раз обследовали, обтыкали приборами, но ничего серьезного не нашли. Водителю повезло гораздо меньше. Хорошо, что остался жив. Все могло закончиться гораздо хуже. Например, смертью. В палате было пусто, но чисто, все съедалось белой краской. Мой водитель лежал, постановая, я же тихонько присел рядом. Здравствуйте, Андрей Иванович. Добрый день, Леонид, уже Григорьевич. Считайте, что скоро им буду. А как, на израненном лице водителя появилось смущение. Возьму от отца, который воспитал. Настоящего не знаю и не помню. Григорий Максимович давно об этом мечтал. Вот оно что, как вы, Леонид. Я ненадолго, предстоит еще одна встреча. Держите пакет, крепите здоровье. Я помог ему приподняться и подложил подушку за спину. Да нормально, не переживайте. Синяки сойдут. Вон, у вас уже лицо совсем чистое. Только похудели вы что-то, Андрей Иванович, то есть Григорьевич. Слежу за здоровьем. После случившегося мать никуда не отпускает. Перепугалась. Понимаю, вы ее пожалеете. Жалею вот, никуда не хожу. Леонид умолк, и я вместе с ним. Понятное дело, что ему некомфортно. Тему не поднимаю, так как нет ясности, прослушивается ли палата. Лучше быть осторожным. Вы поправляйтесь. Я жду вас на службе. Меня разве не уволит? От удивления он поднял брови. За такое обычно партбилеты на стол. Вы спасли нас и никого не убили из прохожих. Кто ж знал, что тормоза откажут в дороге? Да, протянул Леонид, спрятав взгляд в окне. Стесняется. И мне не очень приятно. Но в ту ночь это был единственный шанс спастись. А как вы добрались? Сюда, своим ходом. Лишней служебной «Волги» у комсомольцев нет. Мужчина засмеялся. Я все еще навожу справки о вашем сыне, Леонид. Представляю, как это может быть болезненно, но лучше говорить и держать в курсе дела, чем умалчивать. Не бойтесь, не навредите. Скажите, есть хоть какая-то весточка, хоть намек на то, что он жив? Потер брови. К головной боли прибавилась спонтанная усталость. Недосыпы. Пока ничего нет, но обещаю, что выясню. На это понадобится время. Я привстал, чтобы уйти. Леонид цепко взялся за мою руку, подтянул к себе и прямо заговорчески принялся тараторить. Евгений должен быть жив. Он у меня герой, с золотой медалью школу окончил, никогда никого не обижал. Весь двор на него равнялся. Женечка пошел исполнять интернациональный долг. Каюсь, отговаривал, и мать его упрашивала. Не послушал же. Мы так им гордились, когда поехал в Афган. А что потом? Никто не знает, где сейчас мой сын. Женечка же родину защищал, а в военкомате воды в рот набрали. Да разве так можно? Умоляю, Андрей Иванович, разыщите его, хоть живого, хоть мертвого, но жить в незнании как пытка. Отдернул руку, повторил, что сделаю все возможное, сделал легкий поклон и ушел. Только закрыл дверь, сразу громко выдохнул. «Какой кошмар», — сказал в пустоту коридора. Проходившая рядом медсестра злобно шикнула. Леонид, будучи простым мужиком, оказался с огромным сердцем и народной смекалкой. Я бы ни за что не додумался до такого. Травмы заживут, лицо порезал маленько, голова скоро должна пройти. Это ощутимая, но приемлемая жертва. КГБ ничего не узнал. Попробуй вытащить из автомобильного хлама записывающее устройство с крамольной речью. Имея статус жертвы автоаварии, можно выторговать временный иммунитет на проверку моей личности. Но лучше приобрести постоянный иммунитет. Июльский парк постепенно охладевал. С пруда ласкал прохладный ветерок, а утки озабоченно крякали. Сидя на скамейке, я смиренно ожидал Ивана, изучая оставленные кем-то пометки в книге Пастернака. «Привет», — сказал знакомый, незаметно присаживаясь. «И тебе привет», — пожал ему руку. «Ты жив, это главное. Хочешь сладенького?» Мне предложили пломбир. Ах, тот самый восхитительный советский пломбир. Неужели я сейчас держу тот самый политмим? Спасибо. Что же теперь будет? Курочку забирают в ЦК? Неа. Я удивленно посмотрел на Ивана. А что ты хотел? Там конкуренция серьезная. ЦК всему голова. Это не проходной двор. Так вот почему курочка перестал звать тебя куда-то. Странная обида, соглашусь. Ему бы все равно светила должность инструктора, не выше. Кстати, говорят, ты поженился на Юркиной, мы скромно заключили брак. Правильный брак, многозначительно отметил Иван. Прагматичный союз, совет да любовь. Помолчали. И куда теперь товарищ Озерова направится? Лира получила долгожданный штамп, ответил я, доедая мороженое. От жары пломбир быстро растекся и запачкал пальцы. Надеяться на Германию. Чемоданы уже собраны. Быстро. А вы определились? «Не начинай», рука автоматически поднеслась к лбу. От переживаний по мозгам разлилась мигрень. «Ладно». Люди неторопливо двигались по парку. Из репродуктора с шипением играла музыка. Аттракцион поблизости раскрутился, бросая в разные стороны звуки смеха, крика и девчачьих воплей. Десантник с звонкой от медалей грудью о чем-то радостно спорил с человеком в простом костюме. «Рядом с военным у меня свернулся желудок». «Дембельнулись», — по-странному произнес Иван, будто с чувством зависти. «А как встреча прошла, я только со слов курочки слышал. Все по-обычному, много рассуждений. Ты такое любишь?» Иван заулыбался. Его черные, насквозь просмоленные волосы аккуратно лежали на голове, челюсть правильно выбрита. Все в нем было хорошо и правильно поставлено, только ел как свинья и прятал подлинные мысли. «Могу я попросить тебя о кое-чем?» «Возможно. Если курочка прав, то у тебя появился доступ к большим кабинетам. Не у меня, у папы. У советской золотой молодежи мир держится на решающих папах», проскользнуло в моем сознании. «Подружи с кем-нибудь наверху, познакомь, сведи с нужными персонами. Обещаю, что в будущем оплачу по максимуму, сколько бы ни пожелал. Так это в будущем, а я живу в настоящем». Андрей, мой собеседник, наклонил голову в бок, загадочно улыбался. «Кроме того, что все хотят попасть в ЦК, какой у тебя мотив?» «Ну и вопрос, Ваня. Если скажу, что прилетел из будущего с предполагаемой миссией спасения, и что в меня прицелился КГБ из-за явной крепанутости последних месяцев, то поверишь ли, после той майской ночи я сплю и вижу, как бы сбросить с себя хвост опасного наблюдения». Из курса истории напомнилось, что у госбезопасности имелись некие ограничения, или правила, по работе с подозреваемыми из властных структур. Насколько серьезны последствия у чекистов, если они перейдут запретительную черту, мне остается лишь догадываться. Полагаю, комсомольцы защищены слабо и легко сбиваются, тогда как партийцы имеют железобетонную стену безопасности. Ситуация не совсем тупиковая, но требует сделать качественный мув, прямо-таки рывок для избежания серьезных проблем. Все рабочие сценарии сходятся на ЦК КПСС. Как ни странно, но это на 1 июля 85-го ЦК самое безопасное пространство. Потом можно вернуться к первоначальной цели. У меня мотив простой. В мире неспокойно. Его нужно изменить, пока не наступила катастрофа. Я ответственен за будущее нашей страны. Иван заулыбался. Только и всего, но ведь они правда назрели. Назрели. Ты коммунист? Иван умел удивлять вопросами. Я верный коммунист, пламенный борец за дело пролетариата, продолжатель великого ленинского дела. Ага, намек понял, но говоришь как идейный. Давно я не видел таких. Так что скажешь, услуга за услугу, Андрей. Хорошо. Иван провел рукой по волосам, прокашлялся в кулак, достал сигарету и закурил. Совсем смеркалось. Желтушные фонари осветили парковые дороги. У тебя есть некто, живо меня интересующий? Дымок вышел из ноздрей. Давно искал подходы, а тут объявился ты. Спасибо курочке. Кто же? После недолгой паузы Иван назвал имя. Я в изумлении раскрыл рот. Непон. Неприемлемо. Думал, у вас все обсуждено, существует договоренность. Непон, ты сейчас на полном серьезе? Так, Андрюша, Спок, не нападай на Додика. Возможно, Ване присущ особый тип юмора, как в моей эпохе, и меня пытаются по-жесткому забайтить. Не гони на него волну, так как слишком многое зависит в эти минуты. Если невозможно, то тогда разговор окончен. Потухшая сигарета полетела в урну. Он сказал всерьез: «Сгорю со стыда». «Стой, стопонись, Иван, я же правильно тебя понял?» Мой собеседник хитро улыбнулся. «Мне остается только согласиться. Ревности тут не место, так как изначально обусловились о взаимной свободе». Весь раскрасневшийся от непонятных чувств, я без слов подал согласие. Намека оказалось достаточно. Иван обещал на днях попытаться решить мою просьбу. «Пойду домой. Чемодан предстоит собрать. Раз состоится командировка в Берлин, то подготовлюсь ко всему заранее. Будь на связи». Кринж. Он шел и растворялся в темноте, а я все еще находился под глубочайшим впечатлением. Лира будет в шоке, если узнает о нашей сделке. Глава 9. Рефлексия. 2 июля 1985 года. Вечер. Жара. Поет магнитофон. Дверь закрыта. В комнате из голосов. Только я и Пугачева. Ручкой по бумаге, строка за строкой. Алла жестоко назидает, а мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Дорогой дневник. Мне не подобрать слов, чтобы описать ту боль, которую я испытывал последние 2 месяца. Прости меня, пожалуйста. Не писал после аварии ни одной буквы. Словил страшный испуг за тебя. Чемодан продолжительное время находился в руках неизвестных лиц. А если прочли, накопилось много переживаний. Нужно высказаться, слить накопившиеся, обдумать и проработать проблемы. Обо всем по порядку. Сперва пришлось восстановиться в больнице. Семья после случившегося находилась в ужасе. Перепуганные и напряженные, они настояли на госпитализации и отдыхе. Я не сопротивлялся, напротив, вжился в роль пострадавшего и смело принимал лечение. Естественно, что никакой правды об аварии им не рассказал. Если бы они узнали, что КГБ через водителя пытались установить прослушку, если бы всплыли разговоры того вечера, то последствия оказались бы катастрофическими. Уж не знаю, куда бы повезли меня в первую очередь, в Кощенку или Лефортово. Отныне истина зациклилась на двоих, то есть на мне и Леониде. Затем случилась подковерная игра в комсомоле, когда у некоторых из скрытных недругов, узнать чьи имена мне еще предстояло, возникло откровенное желание выпнуть из ЦК. Попадос, оговорил себе, пусть болтают, пусть сплетничают, пока не навредило, обращать внимание не стоит. Сережа Курочка подозрительно жал плечами, стоило только поднять вопрос о том, что же произошло в мое отсутствие, но в итоге очень быстро примкнул к моей команде защиты. Ну настоящий бро, в политике, если дом закрыт, а народ не заглядывает в окошко с задернутой шторой, волки рвут оппонентов на кровавые куски. По-русски ли так себя вести, забить так жестоко, чтобы человек даже всплакнуть не успел, коробку в руки и вали, вдобавок накидают пинков. Как же это бесило в моем мире, когда работал баристой в мелкой кофейне, вложился в нее душой, но никто ничего не заметил. Стоило один раз косячнуть, и самым токсичным способом вынудили уволиться. У меня не оставалось выбора, кроме как обратиться к тому, кто имел прямой доступ к Мишину. В конце концов, именно Григорий Максимович кичился передо мной тем фактом, что с его протекцией я оказался заведующим отделом в ЦК комсомола. Перелистни страницу, и сможешь прочесть записи с того самого отвратительного утра. Никому не нужен алкоголик и маргинал, зажравшийся. Тебе ничего не пришлось добиваться самому. Обидненько прозвучало, хоть ко мне данные ярлыки относятся лишь по факту принадлежности физического тела Андрея Ивановича. Если честно, тот конфликт меня сильно травмировал. Обошлось без слез и страха. Замкнутость, унижение, отталкивающее движение. Вот так бы описал самочувствие. В общем, предстоял серьезный и максимально некомфортный разговор с Григорием Максимовичем. Опасение, что он опять взорвется и устроит махач, было не беспочвенным. Он слушал без укоров, комментариев и обвинений. Уже тогда ему было известно о моей скорой свадьбе с Лирой, поэтому чувствовалось заметное колебание в его отношении ко мне. Внешне отец Андрея Ивановича демонстрировал прежнюю холодность и суровость, но внутри него что-то тормозилось, останавливало от долженствующих выпадов вроде этого. Как сын директора ведущего автомобильного завода страны, ты должен то-то и то-то. Возможно, он частично винил себя за происходящее в комсомоле, так как старался удержать под присмотром врачей как можно дольше. После того, как я пересказал ему происходящее в комсомоле, Григорий Максимович позвонил с домашнего кабинета, прямо при мне заговорил с Мишиным. Комсомольский бигбосс охотно приветствовал директора автозавода. Казалось бы, кто по иерархии должен быть выше? Первый секретарь комсомола, думал я, но в советской номенклатуре должности с большим названием могут иметь маленький вес. Например, известный кейс с Шелепиным. Хочешь избавиться от оппонента? Отправь в Советский профсоюз. Либо скинь в комиссию ЦК КПСС по сельскохозяйственным вопросам, как сделали с Лигачевым. Это реально Авгеевы конюшни. Попробуй сделать рентабельным и эффективным советский колхоз. В тот момент казалось, что отец Андрея Ивановича решил приобщить меня к сакральному. Прежде всегда указывали на дверь, когда предстоял телефонный звонок. Лишний опыт никогда не навредит, раз задался целью идти наверх. Телефонное право содержит известный только посвященным ритуал. В детстве я отдыхал в Турции, где посетил рынок. Полагаю, что он был самый обычный и стандартный для тех мест. Так там сразу наблюдается восточный культурный код. Нужно играть. Нельзя оскорблять торговца прямолинейностью. Танцуй с ним в одном движении. Соблюдай ритуал. Это напомнило мне, когда я следил за телефонной игрой отца и бигбосса. Происходивший в течение получаса разговор двигался по следующей формуле. Обмен товарищескими любезностями, душные вопросы как дела и как в семье, обсуждение рабочих задач, деятельность заводского комсомольского комитета, успехи в социалистическом соревновании. Наконец, доходит до главной сути. Мишин, как мужчина принципиальный и не искавший выгоды в ссоре, подключился к конфликту. На мой взгляд, сработал еще один факт. Биг босс комсомола все-таки с брежневской закалкой. Политики такого типа предпочитали удержание баланса между группировками, нежели генерировать хаос в элите. На самом деле, не самый сложный вывод, если посмотреть на кадровые изменения при Леониде Ильиче. Проще говоря, они минимальны. Телефонным правом мной получен мощный перевес. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ авторитетом сковал дальнейшие действия в секретариате. Правил в подобной игре не существовало. Дерись как хочешь, победителя не судит. Наоборот, ему с заискиванием смотрит в рот. Элитарная всклока выглядела мелочной по сути, но пагубной по последствиям. Я смеялся, когда на совещании один толстенький серый пиджак захотел обсудить ненормальное положение товарища Озерова. Мишин быстро осек придурка. Совещание завершено. Пока он приходил в себя от удивления, я намеренно уронил его на выходе, вместе с папкой для бумаг. Ой-ой, какая печалька, какой неосторожный товарищ Озеров. Большое возмущение, недовольство, хамство и единичный листок с подготовленным докладом в моей руке. Ха, Зумер победил Скуфа. Но нейтрализация текущей атаки вовсе не означает полное установление безопасности. Помимо того, что КГБ имеет вопросы к Андрею Ивановичу, в комсомоле я превращаюсь в нежелательную фигуру. Сколько еще телефонных звонков может случиться по моей оплошности? Ведь на каком-то из них скажут: «Достаточно, Григорий Максимович, в высшей инстанции принято принципиальное решение. Плата очевидна. Я подал заявление на смену отчества. Минус один элемент от идентичности Андрея Ивановича. Очевидный факт для других. С наблюдением на протяжении 5 месяцев легко заметить кардинальные перемены в поведении человека. Мне же удалось понять только тогда, когда чекисты всерьез взялись за Андрея Ивановича. Ничего бы не было, будь мое поведение прежним. Кто-то написал донос, возможно, что их оказалось несколько, и раскрутка истории не заставила себя долго ждать. И случай какой подвернулся. Секретарь ЦК комсомола ходит на квартирник. Ситуация, кринги в квадрате. Ибо шанс спасти будущее и себя, если Озерова аннулируют в перестроечном году, стремительно падает до нуля. Кроме того, в очередной раз всплыла тема алкоголизма. Серьезно, уже не смешно, я себе бокал шампанского и пива в Праге не позволяю, с ужасом представляя, как с развязанным языком тараторю про развалившийся СССР, или о том, как бывшие союзные республики устроили холивары с танковыми разборками, как в России больше не стало компартий, как всюду рыночек порешал. Спасибо маме, от озабоченности проболтавшейся. Когда Виктория Револиевна, без макияжа и с укрупнившимися морщинами, осталась в палате со мной наедине, она рассказала о семейных терзаниях. «Сынок, наш Григорий Максимович считает, что вы разбились из-за пьянки. Папа волнуется, как бы ты партийную карьеру не сгубил. Да перестаньте считать меня алкашом. Знаешь, у тебя как будто амнезия произошла. Ты действительно не помнишь постыдства в прошлом? Мама, судить нужно по настоящим поступкам. Не веришь? Спроси медосвидетельствование». Она на минуту задумалась, потом удовлетворенно кивнула головой. И правильно. Кто старое помянет, тому глаз вон. И все же, Андрюша, признайся честно. Не говори, откуда выехали, с кем были и чем занимались. Успокой мое сердце. Выпили? Нет. Несколько секунд выжидания. Неприятно. Я отдуваюсь за чужую репутацию, за чужие грехи. Не понимаю, из-за чего так заливался Андрей Иванович. Тогда немедленно пойду разговаривать с Григорием Максимовичем. Она встала так, как если бы с ее плеч свалился тяжелый груз. А ты отдыхай, все будет хорошо. Восстанавливайся, сынок. Мама, крикнул вслед. Да, что с моим водителем? Жив? Черепно-мозговая травма. Скажи за него слово тоже. Виктория Револиевна изобразила очень большое удивление. Ну хорошо, повлияло. Паранойя Григория Максимовича получила обезболивающее. На меня стали смотреть более здоровым взглядом. Леонида по блату приняли в ЦКБ. В отношениях с ним, если можно так называть формат служебных обязанностей, я заметил необычную вещь. В простых людях больше спокойствия и стабильности, что ли. У Леонида здоровый взгляд на жизнь. Живи и другим не мешай. Потом это наблюдение распространилось и на рядовых комсомольцев на низовом уровне. Конечно, Бесхребетники и карьеристы с формалистами мгновенно раскрывались. В их поведении слишком много наигранного. Самые худшие – те, кто подобострастно повторял слово в слово тексты партии. У меня, если что, алиби. Я из будущего, советской речью не владею, подстраиваюсь по самой простой тактике полного копирования. Но в первичных ячейках были оптимисты, немного идеалистов и лиц с юношеским максимализмом. За тучей формализма они умудрялись как-то проявить свое живое «я». Интересно бы узнать, каков социальный состав советского общества. Если таких по стране много, то на инициативных нужно делать ставку, это конструктивная сила. А теперь, дорога и дневник, самые тяжелые. Сейчас соберусь. Короче, Иван, что это было? У Вани других интересов нет, кроме как подкатывать к чужой жене. Он не глэк, не фрик и не задрот, обычный интроверт. У него дефолтная внешность, отправь такого в барбершоп моего времени, так с обновленным луком от моих современников не отличишь. Потенциальный айтишник. Если оффер меньше 5000 евро и без пакета релокаций, то разговор окончен. Из всех женщин выбрать именно Лиру. Нормальное объяснение, давние отношения и непроработанный любовный интерес Ивана к недоступному. И кто я в таком статусе? Дав согласие, стал ли я куколдом, является ли предложение Вани личным оскорблением, брак сделан по расчету, причем ему это известно, судя по сделанному намеку. Кроме меня и Лиры, кто бы еще мог рассказать? Конечно, Ваня может быть гениальным, все-таки в стабильном 85-м предсказал плохую концовку. Я не испытываю ревности, что вполне справедливо. У меня нет любви к Лире. Может, дружба с бенефитом, такое бы устроило. Однако у Лиры свой план на жизнь, но совесть все равно гложет. Правильно ли так поступать? Почему-то бомбит от такой выходки приятеля. Каюсь, решение принято поспешно. Если бы имелась кнопка отмены, яростно нажал бы трижды. Никаких инструкций, как выйти на связь с куратором, обеспечивающим транзит в ЦК КПСС, Ваня не предоставил. Я опять доверился исключительно его слову. Не слишком ли на него положился? В первый раз доверие было основано на твердой рекомендации курочки. Ходячий мидер с похотью, как у троих до сегодняшнего дня, был мощнейшей опорой. Во второй раз потребовалась компенсация за потерянную путевку на высший этаж. По моим расчетам, именно сейчас лучшее время запрыгнуть на ступеньку. Потом, когда посыпется советская система и начнется тотальный дамаг по экономике, времени на изменения не останется. В одном курочка точно прав. Началось движение кадров. Скоро станет весело. Открою маленькую тайну. Есть два выигрышных сценария для будущей карьеры. Лигачев и Яковлев. Помнится, они курировали идеологию, а кто ведал ею в партии, тот почти или полностью человек номер два. Оба на старте прогрессивные и не должны сожрать за крамолу. Но действовать с ними нужно в 1985 году, потому что дальше они эволюционируют в абсолютно разных направлениях. Яковлев либерализируется, Лигачев законсервируется и продолжит гнуть коммунистическую линию. Получается, что с Егором Кузьмичем я смогу оперативно работать где-то до 1987 или 1988 года, но дальше это станет просто опасным делом. Его снесут из власти, логично предположить, что и приближенных тоже. Да и мои взгляды станут вызывать неприязнь на фоне травмы с Горбачевым и перестройкой. С Яковлевым можно работать до 1991 года, наверное. Он продержался до самого конца, что сохранилось в голове с душных лекций и ЕГЭ, то и вынужден применять. Вот почему у меня нет айпада с доступом к Wi-Fi, сколько бы сил сэкономило. Сознание переместили, а вещи нет. Хоть бы рюкзак прислали в качестве награды, ну хотя бы айкос. Сволочи, ну, скажи же, что идея шикарная. Да-да, знаю, не стесняйся хвалить. Политбюро, жди меня, я уже скоро приду. Есть одна тема, за что браться боюсь. Глобальная, тяжелейшая, бросающая в отчаяние от масштабов. А как спасать СССР? Почти полгода тут, и ничего, кроме недостатков советской системы, не нашел. Дефицит народу, а номенклатуре все с загадочным ярлычком спец. Удобно. Только в чем же тут проявляется левацкий характер Союза? Сотни умнейших и не очень людей пытались сохранить СССР. Я обычный парень, не закончивший универ, почти бакалавр. Реформы продумывали советские академики и ученые, чиновники с многолетним опытом. Они могли ошибаться, у них могли иметься неправильные, устаревшие убеждения и знания, но преимущество все равно за ними. У замшелого коммунистического функционера реальный опыт управления страной, но за нахождением недостатков нет никакого собственного замысла. Жестко дисфункционалит креативное мышление из-за каркаса знания о горбачевской политике. Ты знаешь, как это было сделано, неважно, хорошо или плохо. Знание или опыт слепит разум, мешает придумать новое, совершенно отличающееся от известного. Придется искать в своем прошлом и штурмовать литературу. Оставлю на этой странице две стратегии, чтобы совсем не заруиниться от бессилия. Коммунистическая и либеральная. То есть, либо продолжать линию в духе Андропова и молиться в надежде на скорое избавление от всех проблем, либо сделать так же, как пытался Горбачев. Допускаю, что из второй стратегии вполне можно выдвинуть еще одну с небольшой поправкой. Зафорсить программу горбачевских реформ, просто бежать напролом, игнорируя сопротивление. Заканчивая запись, хочу пожелать себе удачи. Время – полночь, а сквозь форточку шумит июльский теплый дождь. Ты для меня энергетический коучер, психолог и просто комфортик. Немножко шизы, немножко чуда, много капель веры в эффективность дневниковой практики. Ты честный друг, который слушает и никому не рассказывает. С тобой мне легче переживать события. Ну вот, Алла словно подыгрывает. На душе, как в чистом небе. После ливня чистота. Лира, единственный человек с пониманием моего положения и потенциальный соулмейт, со дня на день уедет в ГДР. Киса бежит из совка, сказала она мне сразу после свадьбы, которую и вспоминать не хочется. Ее хейт понимаю, но не поддерживаю, решать надо, а не листать глянец на Фридрихштрассе. Остаешься только ты. Что до курочки, то его предстоит чекнуть на правдивости доверия. Чую, жмет он плечами передо мной неискренне. П.С. Романова выкинули из политбюро. Я все еще не влияю на исторический процесс. Глава 10. Не завидуй. Когда я вошел в кабинет, Татьяна тонкой лейкой поливала горшки с растениями. Доброе утро, Андрей Иванович. Здравствуйте. Отныне Андрей Григорьевич. Секретарша сделала удивленный вид. По паспорту отныне Андрей Григорьевич Озеров, повторил я, постучав по карману куртки. Могу показать, если хотите. Смущайте. Не стоит. Что у нас сегодня по задачам? Лейку аккуратно поставили на подоконник. Татьяна спустилась со стульчика, сдержанной походкой направилась в приемную. Принеся с собой кипу бумаг, она принялась за стандартное перечисление необходимого, не очень необходимого и желательного в рутинной занятости комсомола. В первую очередь от нас ждут грамотную подготовку фестиваля молодежи, Андрей Григорьевич. Насколько понимаю, есть какое-то беспокойство, подводные камни, как обычно, важна политическая бдительность. Что же можно ожидать серьезного от непартийного фестиваля? Я удивился. Кроме того, что мы способствуем политическому продвижению наших идей. Татьяна улыбчиво пожала плечами. Это же иностранная молодежь. Видимо, сейчас им безусловно хочется наговорить всякого в Москве, особенно про политику. Мы должны продемонстрировать преимущества советского общества с разных сторон. Что, разумеется, и так ясно, откровенно действует вражеская пропаганда. Интересно, это такой тонкий троллинг от секретарши? Однажды довелось общаться с турецкими студентами. Довольно необычные ребята. Мне они показались безобидными. В политическом аспекте, конечно, это люди из капиталистического мира. Тут я точно не кривил душой. Уж как турки дурили с ценниками, едва завидев иностранца в своей лавке, люди целые посты катали. Андрей Григорьевич, вы не беспокойтесь. Наши комсомольцы знают свое дело. В сложной ситуации они будут действовать согласно имеющимся указаниям. Склонять иностранца к конкретной дискуссии, избегать острых углов, а в противном случае ссылаться на некомпетентность собеседника.